Глава 15. Радуга радовала хорошей погодой. Пока это оставалось единственным, чем она радовала, поскольку колючие взгляды местных жителей, обилие вооруженных отрядов и многочисленные слухи, предрекавшие войны и смуты, Венду не понравились. Воин потрепал по холке гнедую, доставшуюся ему благодаря капризу Тангила, скормил ей остатки творожной ватрушки, сбереженной с обеда, и вышел из конюшни. В город они с Рисаном приехали вчера под вечер и первым делом нашли гостиный двор подешевле. Спутник Венда отсыпался. К обеду юноша спустился, но потом, пробормотав что-то об утомительном путешествии, вернулся в комнату. Венд, поднявшийся в номер позднее, застал Рисана уткнувшимся носом в подушку. Будить не стал. Храм Солнечного, расположенный на главной площади, сиял, как положено, и белизной стен, и золотом куполов. У ступеней толпился народ. Кто-то входил, кто-то выходил, кто-то просил подаяния, именем Бога благословляя щедрых и пугая скупых. Не обращая внимания на профессиональных поберушек, Вент поднялся в храм. Внутри мужчина обогнул несколько кающихся грешников, распростертых на каменном полу, и подошел к восточной стене, где за широкой колонной находилась арка. Подобный проход, как он знал, существовал во всех храмах Солнечного, из века в век строившихся по одному плану. «Да воссияет во тьме солнце!» — молодой жрец, сидевший в алькове, отложил книгу и поднялся. Вент поклонился в ответ. «Да воссияет!» «Что привело тебя, воин?» Жрец смотрел с легким любопытством. «Должно быть, немногие ищущие спасения заглядывали сюда, предпочитая просить Бога напрямую». «На мне проклятие», — тяжело проговорил Вент, не имея сил для долгих предисловий. «Проклятие темного мага». «Проклятие — это не грех, требующий лишь молитвы и искупления. Проклятие — это серьезно. Это может перекинуться и на помогающих проклятому». Жрец заметно вздрогнул. «Подожди здесь, воин», — велел он, — «я позову отца-настоятеля. Сам я лишь недавно прошел посвящение и помочь не смогу». Вент кивнул и остался в одиночестве. Чувствовал он себя, как в почти позабытой юности, перед самой первой битвой. Как и тогда, бешено колотилось сердце, к горлу подкатывал ком. Скоро станет известно, как маг решил ему отомстить. Отчего-то вспомнилось. Перед той первой битвой Арон находился рядом и пытался подбодрить, рассказывал забавные истории из жизни своего чудаковатого учителя-травника. Но даже в этом воспоминании пряталась ложь. Настоящий учитель Арона, как позднее узнал Вент, был темным магом, известным вспышками безумия и садистскими наклонностями. «Кто проклял тебя, воин?» Голос старого жреца вырвал его из размышлений. «Тангил», — ответил Вент. «Арон Тангил, наместник Севера». На самом деле нужды в уточнении не было. Других темных с таким родовым именем в империи не водилось. Жрец заговорил не сразу. Сперва оглядел Венда с ног до головы. Выискивал признаки проклятия, видимые лишь служителям богов. Нашел или нет, не сказал, спросил вместо того. В чем оно заключается? Я не знаю. По лицу старика скользнуло недоумение, и воин добавил. Это длинная история. «Где ты был?» — сонно пробормотал Рисан, когда Вент вошел в комнату. Воин устало вздохнул. «У жрецов». «А!» Юноша натянул одеяло на плечи, готовясь вновь провалиться в сон. «Ты так и провел здесь целый день?» Мужчина нахмурился и на всякий случай потрогал лоб Рисана. «Не лихорадка, наоборот, кожа под пальцами оказалась практически ледяной». «Ты жжешься?» — Рисан отдернул голову. «Парень, с тобой неладно». «Отстань!» «Ты куда-то ходил сегодня? Не твое дело». «Не мое. Ты скоро околеешь, но это не мое дело». Венду доводилось слышать о том, что означает такой холод тела и немотивированная злость. Имелись и другие признаки. Воин резким движением сдернул с парня одеяло, не обращая внимания на его ругань и попытку забрать вещь обратно. Мальчишка был в широких холщовых штанах и прямой до середины бедер рубахи с короткими рукавами. Единственными обнаженными участками тела оказались руки до локтей. Этого хватило. «Ты на свои руки посмотри! Или это нормально?» Рессан прошипел сквозь зубы очередное проклятие, но совету последовал. Замолчал. Медленно вытянул вперед одну руку запястьем вверх, потом вторую. Сглотнул. Потер ярко-синий узор вен, проступивший под лишившейся цвета кожей. Если его ладони еще оставались обычными, то выше все казалось созданным из мутного хрусталя. «Куда ты ходил?» — юноша затряс головой, не отвечая. «Ты понимаешь, что скоро умрешь, превратишься в лед?» «Нет!» — спутник Венда вскинулся. «Нет, это какая-то ошибка!» «Ты холоден, как вчерашний мертвец! Куда ты ходил, глупец?» Венд для верности встряхнул Рисана за плечи. Даже сквозь материал рубашки чувствовался пронизывающий холод. «Куда?» «К богине льда», — вздрагивая, наконец, выговорил тот. «В ее храм я гулял по городу и зашел». Воин грубо выругался и оттолкнул мальчишку. «Ты же служишь солнечному! Как ты вообще додумался идти к ледяной богине?» «Мне было скучно. Я не подумал». Юноша вновь уставился на руки. За несколько минут разговора вены, казалось, проявились еще сильнее. Вент вздернул один из рукавов рубахи Рисана. Прозрачность заканчивалась сразу над локтем. Но и выше обычную человеческую плоть уже пронизывала сеть расползавшегося льда. С другой рукой оказалось то же самое. Воин опустил рукав и отступил в сторону. «Одевайся», — приказал мрачно, — «живей». Юноша подчинился и, не споря, позволил вывести себя из комнаты. «Куда мы идем?» Рисану приходилось почти бежать, чтобы поспевать за воином, чьи пальцы клещами впились в его запястье. «Вент!» «В храм», — коротко бросил тот. Стоило бы взять коней, но ночью в Радоге передвигаться верхом позволялось только служителям Гиты и городской страже. Местные власти еще могли сделать исключение для благородного нобеля со свитой, но никак не для простого наемника и мальчишки. «В какой храм?» «Храм Солнечного». Вент остановился и развернул Рисана к себе лицом. «Ты хоть не придуривался, когда называл его своим богом?» «Нет, нет, это правда». Лицо юноши жалобно сморщилось, в глазах блеснули слезы. «Они очень рассердятся на меня». «Кто?» «Жрецы Солнечного». «Раньше следовало думать», — воин возобновил шаг. Над Радогой уже сгущались сиреневые сумерки. Улицы почти обезлюдили, лишь кое-где торопились домой припозднившиеся горожане. Процокали по мостовой копыта, мимо ехали стражники. «Эй, ты!» — окликнул один из них Рисана. Тот поднял голову. «Все нормально, малой?» Вент разжал пальцы, отпуская запястье мальчишки. Разбираться с хранителями порядка, заподозрившими неладное, не хотелось. «Да, господин», — торопливо ответил Рисан. Стражник кивнул, удовлетворившись ответом, и добродушно посоветовал. «Ночью лучше сидите дома. Неспокойное сейчас время». Вент проводил стражников взглядом, потом обернулся к парню. «Прибавь-ка шагу». Жрец, вышедший им навстречу и выслушавший сбивчивый рассказ Рисана, укорять не стал. И удивленным не выглядел, словно уже привык к подобным историям. Лишь вздохнул и объяснил. «Ледяное проклятие снимается в течение 3 дней. Все это время юноше придется провести в храме».